Глава 4. Междуусобицы, как и дружеские связи между различными родами верхних земель, корнями своими уходили в незапамятные времена. Эти давние времена даже представить себе было невозможно. Например, семьи Каспро и Драм всегда между собой не ладили. Зато семьи Каспро, Рот и Барре всегда пребывали в дружеских отношениях, во всяком случае, достаточно дружеских, чтобы даже после ссоры через какое-то время эти отношения непременно снова восстанавливались. Но если Драмант процветал, в основном нагло воруя скот и отнимая землю у более слабых соседей, Каспромант, Родмант и Баремант переживали далеко не лучшие времена. Казалось, время их расцвета осталось далеко в прошлом и никогда больше не вернется. Особенно это касалось рода Каспро. Даже во времена слепого Каддарда сила и численность этого семейства опасно уменьшились, хотя оно еще владело довольно большой территорией и имело в своем распоряжении около 30 семей фермеров и сервов. Фермеры, впрочем, почти всегда были нашими дальними родственниками, и кое у кого из них даже проявлялся порой фамильный дар Каспро, хотя и довольно слабый. У сервов не было ни родства с нами, ни нашего дара. Но и те, и другие обязаны были присягнуть на верность своему господину, а также имели право обращаться к нему со своими требованиями. По большей части и сервы, и фермеры со своими семьями жили на той земле, которую обрабатывали, так же давно, как семья Брантера проживала в своем каменном доме, а то и дольше. Полевые работы и распределение урожая, скота, леса и всего остального велось согласно древним обычаям, и все вопросы решались сообща на советах, собиравшихся довольно часто. Людям в наших краях редко приходилось напоминать о том, что Брантер волен распоряжаться их жизнью и смертью. То, что Каддарт тогда в порыве неразумной щедрости подарил двух сервов семейству Тибро, было по сути дела исключением. Казавшийся безрассудным и нарушающим древние традиции поступок Каддарда на самом деле спас наши земли от грозных захватчиков, ибо враги, приняв этот дар, угодили в сети его с виду экстравагантного великодушия. Его ответный дар, этот дар дара, был, возможно, и чересчур щедрым, однако Каддарт воспользовался им весьма мудро. Зато в тех случаях, когда Брантер использовал свой дар против своих же людей, как, например, Эррой в Гериманте или Огге в Драманте, это никогда не приносило добра. А вот дар рода Барре никогда нельзя было применить в целях устрашения. Способность выманить дикого зверя из леса или приласкать испуганного жеребенка или обсудить что-то с гончим псом, безусловно, считалась даром. Но такой дар не давал человеку возможности ощутить свое превосходство, особенно по сравнению с теми, кто одним взглядом мог поджечь стог принадлежащего тебе сена или убить твою гончую, а то и тебя самого. А потому род Барре давным-давно утратил свои владения. Их земли перешли к Хелварам из рода Карантагов. Представители рода Барре разбредались по окрестным землям и заключали браки с представителями других семейств западного края, стараясь как-то сохранить в чистоте свой род и свой дар, чтобы не ослабить и не утратить его. Но, разумеется, не всегда могли это сделать. Некоторые наши фермеры, например, были из рода Барре. Почти все наши целители и ветеринары, а также птицеводы и псари, во всяком случае по женской линии, принадлежали к роду Барре. Сохранились и отдельные чистые семьи этого рода в Гериманте, Кардеманте и Родманте. Представители семейства Род, обладавшие даром ножа, могли бы не только отлично защищать свои земли, но и нападать на чужие, если бы только захотели, но для этого им не хватало твердости характера. Они не были настоящими землевладельцами, настоящими феодалами. Их куда больше интересовала охота на лосей, чем междоусобицы или насильственный захват чужих территорий. В отличие от большей части горцев, чересчур гордых и исполненных собственного достоинства, жители Родманта предпочитали сами выращивать отличный скот, а не воровать его. Тех молочного цвета быков, которыми всегда славился наш Каспромант, на самом деле вывели в Родманте, а мои далекие предки попросту украли у тамошних жителей коров и быков, пока не собрали у себя достаточно большое для разведения этой породы стадо. В Родмонте также умели очень неплохо возделывать землю и собирали хорошие урожаи. В целом жили они не бедно, но даже и не пытались расширять свои владения и не претендовали на то, чтобы называться великим родом. Представители семейства Род довольно часто вступали в брак с членами рода Барре, так что во времена моего детства в Родмонте было два Брантера – родители Грай, ее мать Парн Барре и отец Тернак Род. Наши семьи издавна поддерживали хорошие отношения, насколько это вообще возможно в горах. А Тернак с моим отцом были настоящими друзьями. Это ведь Тернак на своей вислогубой лошадке сопровождал отца во время знаменитого налета на Дюнет. В награду он тогда получил одну из девочек-сервов, но вскоре отдал ее Бато Каспро из Кардеманта, хозяину второй девочки, потому что они были сестрами и очень тосковали в разлуке. За год до того налета Тернак и Парн поженились. Парн выросла в Родмонте, и в ее жилах текло немного крови Роддов. Через месяц после того, как моя мать родила меня, Парн тоже родила девочку, Грай. Так что мы с Грай стали друзьями, можно сказать, с колыбели. Мы были еще совсем малышами, но когда наши родители приходили друг к другу в гости, уже убегали от них и играли вдвоем. Я был, по-моему, первым, кто увидел, как дар Грей обретает силу, хоть и не уверен, что помню это сам. Возможно, я просто припоминаю это по каким-то ее рассказам. Дети ведь умеют отлично видеть то, о чем им рассказывают. И вот что, например, стоит у меня перед глазами. Мы с Грай сидим на дальнем краю огромного огорода в Родмонте и строим домики из земли и веточек. И вдруг из небольшой рощицы, что раскинулась за домом, выходит здоровенный лось и идет прямо к нам. Это настоящий исполин, он выше дома, а его ветвистые рога затмевают солнце. Лось идет медленно, направляясь прямо к Грай, а она протягивает руку, и огромный бык утыкается носом ей в ладошку, словно здороваясь. «Зачем он пришел сюда?» – спрашиваю я, и она говорит. «А потому что я его позвала». И больше я об этом дне ничего не помню. Спустя несколько лет, когда я рассказал все это отцу, он заявил, что такого просто быть не могло, ведь Грай тогда было всего года 4, а дар проявляется не раньше 9-10 лет. «Но ведь Каддарду было всего 3», — напомнил я ему. Мать, присутствовавшая при нашем разговоре, тихонько коснулась пальцем моей руки, мол, не перечь отцу. Канак всегда казался ей каким-то слишком напряженным, встревоженным, и она защищала его от меня, такого беспечного и самоуверенного, но делала это удивительно тактично. Грай была моим самым лучшим товарищем. Мы вечно что-то придумывали, вечно попадали во всякие переделки, и нам вечно влетало. Хуже всего было, когда мы выпустили на волю всех кур и цыплят. Грай утверждала, что запросто может научить их делать всякие фокусы, например, ходить строем, взлетать и садиться ей на палец и тому подобное. «Таков мой дар», — самоуверенно заявила она. Нам было тогда лет по 6. В общем, мы пошли на большой птичий двор Родмонта, загнали в угол несколько цыплят-подростков и попытались кое-чему научить их. Все равно чему, лишь бы слушались. Это было так увлекательно, что мы совершенно не заметили, что калитка в курином загоне так и осталась распахнутой настежь. В итоге все несушки последовали за петухом в лес и расселись по деревьям, а мы долго и тщетно пытались загнать их обратно. Парн, который ничего бы не стоило просто призвать кур к порядку, дома, как назло, не оказалось. Ее попросили участвовать в очередной охоте. В общем, хорошо в результате было только лисицам в лесу, которые были нам с Грай весьма благодарны. Грай тогда ужасно расстроилась, она чувствовала себя особенно виноватой, потому что уход за птицей входил в число ее личных обязанностей. Я никогда больше не видел, чтобы она так горько плакала. Весь тот вечер и весь следующий день она бродила по лесу, сзывая пропавших кур жалким дрожащим голосом, точно безутешная перепелка, выкликая «Бидди, Лили, Сноу и Фен». В Родмонте мы то и дело попадали во всякие неприятные истории, а когда Грай приезжала к нам в Каспромант со своими родителями или только с отцом, никаких несчастий не случалось. Моя мать очень любила Грай и порой просила ее. «Встань-ка там, Грай!» Грай послушно вставала, и моя мать смотрела на нее до тех пор, пока девочка не начинала вертеться и нервно хихикать. «Ну ладно тебе, постой еще немножечко», — уговаривала ее мать. «Разве ты не понимаешь, что я так внимательно смотрю на тебя, потому что хочу родить точно такую же хорошенькую девочку, как ты?» «А ты роди себе точно такого же мальчика, как Орок», — предлагала ей семилетняя Грай, но моя мать не соглашалась. «Нет, у меня уже есть один Орок. Мне и одного вполне достаточно. А теперь мне нужна маленькая Грай». Мать Грай Парн казалась мне немного странноватой, какой-то беспокойной. У нее был очень сильный дар, и сама она иногда вела себя точно дикое лесное существо. Ее редкостные способности пользовались большим спросом среди охотников, и она, призывая для них дичь, часто не бывала дома, уходя с ними в далекие горные края. Когда же она оставалась в Родмонте, то выглядела так, словно сидит в клетке и смотрит на тебя сквозь прутья. Парн и ее муж Тернак всегда были очень вежливы и осторожны друг с другом, а единственная дочь Парн, похоже, не слишком интересовала их. «А Парн учила тебя пользоваться вашим даром?» — однажды спросил я Грай, очень гордясь теми уроками, которые преподал мне отец. Грай покачала головой. «Она говорит, что не человек пользуется своим даром, а дар использует того человека, которому он дан». «Но ведь нужно учиться им управлять, правда?» — сознанием дела заявил я, чувствуя себя очень умным и опытным. «А мне не нужно», — тихо возразила Грай. Вообще-то Грай была похожа на мать, такая же тихая, но упрямая. Она, например, ни за что не стала бы со мной спорить, отстаивать собственное мнение, но и менять его ни за что бы не стала. Мне хотелось излить свои мысли в словах, а она предпочитала молчание. Но когда моя мать начинала рассказывать свои истории, Грай, по-прежнему как бы окутанная своим молчанием, слушала ее так внимательно, что запоминала каждое ее слово, удерживая его в душе и лелея потом как настоящее сокровище. «Ты прирожденная слушательница», — говорила Эмеля. «Ты умеешь не только призвать к себе кого угодно, но кого угодно выслушать. Это редкое умение. Ты ведь прислушиваешься к тому, что говорят мыши, правда?» Грай молча кивала. «И что же они говорят?» «Да так, разные мышиные вещи», — смущалась Грай. Она всегда была очень застенчивой, даже смелее, которую любила всем своим сердцем. «А ты не могла бы призвать тех мышей, что гнездятся у меня в кладовой, и предложить им, чтобы они переселились в конюшню?» — спросила моя мать. Грай обдумала ее вопрос. «Но ведь тогда им придется как-то переправлять на конюшню и всех своих малышей», — засомневалась она. «Ну да, об этом я и не подумала». «Ну тогда вопрос снят. Кроме того, на конюшне живет кот». «Но ведь этого кота ты могла бы принести и в кладовку», — сказала Грай. У нее был совершенно непредсказуемый ход мыслей. Она видела мир так, как видят мыши или кошки, или моя мать, и все сразу одновременно. Ну а потому ее мир казался мне непостижимо сложным. Она не защищала собственное мнение еще и потому, что в душе ее уже как бы жило несколько противоборствующих мнений почти обо всем на свете. Но если она принимала решение, сбить ее с пути было невозможно. «Ты не могла бы рассказать мне о той девочке, что была добра к муравьям?» — попросила она как-то мою мать, страшно смущаясь, словно эта просьба казалась ей совершенно непосильной. «О девочке, что была добра к муравьям», — задумчиво повторила Мелля, словно произнося название какой-то книги. Она уже рассказывала нам, что многие свои истории почерпнула из книг, имевшихся у нее в детстве, и ей постоянно кажется, будто она снова читает нам эти книги вслух. Впервые услышав об этом, Грай сразу спросила: «А что такое книга?» В общем, в ответ на ее просьбу рассказать историю о девочке, что была добра к муравьям, моя мать снова как бы стала читать нам ту книгу, которой у нее уже не было. Давным-давно, когда королем еще был Кумбелло, в одной деревне жила вдова с четырьмя дочерьми. И жили они совсем неплохо, но потом эта женщина заболела и никак не могла поправиться. И однажды к ним зашла одна старая мудрая целительница, осмотрела ее и сказала: «Ничего тебе не поможет, кроме глотка воды из колодца моря». «Ах, и что же мне теперь делать? «Значит, теперь я наверняка умру!» — воскликнула вдова. «Ведь мне, больной, не добраться до этого колодца!» «А разве у тебя нет 4 дочерей?» — спросила целительница. И вдова стала слезно просить свою старшую дочь пойти к колодцу моря и принести немного целебной воды. «А за это я отдам тебе всю мою любовь и самую мою лучшую шляпку в придачу», — пообещала она. Ее старшая дочь отправилась к морю, шла и присела немножко отдохнуть, и увидела, как муравьи пытаются затащить в муравейник дохлую осу. «Фу, противная!» — сказала девушка, раздавила муравьев каблуком и пошла себе дальше. До берега моря было далеко, но она все же добралась туда и увидела, как огромные волны набегают на берег, лижут песок и убегают обратно. «О, да тут этой воды сколько хочешь!» — крикнула девушка, зачерпнула морской воды и отнесла ее матери. «Вот целебная вода, мама», — сказала она, и мать залпом выпила принесенную воду. Но до чего же вода эта оказалась горькой да соленой? У бедной вдовы даже слезы на глазах выступили. Но она поблагодарила дочь и отдала ей свою самую лучшую шляпку. Девушка надела ее, и так как эта шляпка ей шла, что она очень скоро подцепила себе жениха. А мать ее все больше слабела. Наконец она решилась попросить вторую свою дочь пойти и набрать для нее воды в колодце моря, пообещав ей свою материнскую любовь и свое самое лучшее кружевное платье в придачу. И девушка пошла к морю. Шла и присела отдохнуть. И увидела человека, который пахал свое поле на быке, а ярмо на быке было надето криво и уже натерло животному кровавую рану на шее. Но девушка решила, что ей до этого нет никакого дела, и пошла себе дальше. И вот она пришла на берег моря. Морские волны с грохотом обрушивались на песчаный берег. «Да уж, воды тут хватает», — воскликнула девушка, набрала морской воды и отправилась домой. «Вот твоя вода, мама», — сказала она, — «давай мне кружевное платье». Горькой, ох, какой горькой и соленой оказалась та вода. Но мать все же заставила себя отпить глоток. А девушка, стоило ей выйти в новом кружевном платье, тут же нашла себе жениха. Вскоре мать поняла, что смерть ее близко, и еле слышным голосом попросила свою третью дочку пойти за целебной водой. «Та вода, которую они приносили мне, никак не могла быть водой из колодца моря», — сказала она дочери, — «уж больно она была горька. Сходи, пожалуйста, за целебной водой, и я отдам тебе всю свою любовь». «А зачем она мне?» — небрежно сказала дочь. «Ты лучше мне дом отдай, тогда скажу». И мать пообещала отдать ей дом. В приподнятом настроении девушка пустилась в путь и, ни разу не останавливаясь, дошла прямиком до берега моря. И там, среди песчаных дюн, встретила серого гуся со сломанным крылом. Он шел к ней, волоча по земле крыло, и словно молил о помощи. «Убирайся прочь, дурак», — сказала ему девушка и прошла мимо. Огромные пенистые волны с грохотом обрушивались на песчаный берег. «Сколько тут воды!» — крикнула она, подставила принесенный сосуд и, наполнив его, поспешила домой. «Вот тебе вода, мама, а теперь выметайся отсюда. Теперь это мой дом». «Неужели ты мне и умереть в своей постели не дашь, детка?» «Ну, если ты поторопишься, то так и быть, оставайся пока». Смилостивилась дочь. «Но давай поскорее, потому что соседский парень хочет на мне жениться, а раз теперь у меня есть дом, мы с сестрами решили устроить большой пир». И мать, лежа на смертном одре, обливалась горько-солеными слезами, когда к ней вдруг подошла самая младшая из ее дочерей и сказала: «Не плачь, мама, я принесу тебе глоток той воды». «Нет, все бесполезно, детка. Колодец моря слишком далеко, а ты слишком молода. И у меня ничего не осталось, чтобы подарить тебе. Нет, придется мне умирать». «А я все-таки попробую», — сказала девушка и быстро вышла из дома. Шла и вдруг увидела на обочине дороги муравьев, которые с трудом пытались дотащить до муравейника тела своих погибших товарищей. «Эй, погодите-ка, мне-то куда легче это сделать», — сказала девушка муравьям, собрала их всех на одну ладошку и перенесла в муравейник. Пошла она дальше. И видит, бык пашет землю, а ярмо до крови натерло ему шею. «Сейчас я все поправлю», — сказала девушка пахарю и, сделав из своего фартука повязку, прикрыла ею рану, а ярмо пристроила так, чтобы быку сразу стало куда удобнее. Наконец она пришла на берег моря и увидела среди песчаных дюн серого гуся со сломанным крылом. «Бедняжка!» — воскликнула она и, сняв юбку, разорвала ее на полоски и перевязала сломанное гусиное крыло. А потом спустилась к воде. Тихо катились к берегу сверкающие морские волны. Девушка попробовала морскую воду, та была горько-соленой. Но далеко в море виднелся остров, этакая гора над искрящейся на солнце водой. «Наверное, это там колодец моря», — промолвила она вслух, — «но как же мне туда добраться? Ведь никогда до этого острова не доплыть». Но все же она решила попробовать. Сняла башмаки и уже входила в воду, собираясь плыть к острову, когда услыхала позади какой-то плеск и увидела, что по мелководью к ней шлепает большой белый бык с серебряными рогами. «Залезай ко мне на спину», — сказал ей бык, — «и я отвезу тебя». Девушка взобралась быку на спину и ухватилась за рога. Они вошли в воду и поплыли. Вскоре они добрались до далекого острова, но прибрежные скалы там оказались отвесными, как стены, и гладкими, как стекло. «Как же мне залезть на эти скалы? Уж больно они крутые и высоки!» «Нет, не залезть мне!» Но все же она стала карабкаться вверх, и вдруг к ней подлетел серый гусь. Он был огромным, больше орла, и сказал ей: «Садись ко мне на спину, я отнесу тебя». Она уселась между крыльями, и гусь легко перенес ее на самую вершину горы. Там девушка обнаружила глубокий колодец с чистейшей водой, набрала этой воды в бутыль, и серый гусь отнес ее назад на берег, а белый бык плыл за ним следом. Но стоило серому гусю коснуться песка, как он превратился в человека, высокого, красивого юношу, и девушка увидела, что с правого его плеча свисают полоски ее разорванной на бинты юбки. «Я правитель этого моря», — сказал он, — «и очень хотел бы, милая, взять тебя в жены». «Сперва я должна отнести эту воду матери», — ответила девушка. И они вместе с юношей сели на спину белому быку и отправились в деревню. Мать девушки была уже совсем при смерти, но стоило ей проглотить всего одну капельку принесенной воды, и она приподняла голову. Потом проглотила еще капельку и села. А после третьей капельки встала с постели и, выпив еще капельку, принялась танцевать от радости. «Это самая сладкая вода в мире!» — восклицала она. А потом вместе со своей младшей дочерью и повелителем моря уселась на спину белому быку и отправилась в его серебряный дворец, где и сыграли свадьбу. И вдова, совсем поправившись, весело танцевала на свадебном пиру. «А муравьи?» — прошептала Грей. «Ах, да, муравьи!» — спохватилась моя мать. «Неужели же те муравьи оказались неблагодарными?» «Да ничего подобного. Они тоже пришли на свадьбу, постаравшись ползти как можно быстрее, и принесли в подарок золотое кольцо, целых 100 лет пролежавшее в земле под их муравейником. Это кольцо и стало обручальным для младшей дочери вдовы». «А в прошлый раз?» — неуверенно сказала Грай. «Что в прошлый раз?» «А в прошлый раз ты говорила, что потом муравьи пошли и съели все печенье и все сладости, приготовленные к свадьбе старших сестер». «Ну да, съели. Это им расплюнуть. Муравьи вообще много чего умеют. Но самое главное, они и вездесущи, то есть могут повсюду быть как бы одновременно», — совершенно серьезно заверила ее моя мать. А потом вдруг рассмеялась. И мы тоже стали смеяться с ней вместе, потому что она совсем позабыла про муравьев. Вопрос Грай, а что такое книга, заставил мою мать задуматься о таких вещах, на которые в каменном доме Каспроманта либо вообще не обращали внимания, либо просто позабыли, что такое существует на свете. Никто в Каспроманте не умел ни читать, ни писать, а овец мы пересчитывали, делая зарубки на палочке. И это у нас совсем не считалось зазорным, но моя мать говорила, что это сущий позор. Не знаю уж, думала ли она когда-либо о том, чтобы вернуться в родные края, хотя бы на время, в гости, или о том, чтобы пригласить своих родных в гости к нам, только вряд ли это было возможно. Но судьба детей ее тревожила, и она представить себе не могла, чтобы ее сын отправился в широкий мир не ученым, не грамотным, точно распоследний нищий из городских улиц. Нет, такого ее гордость никогда бы не позволила. В верхних землях книг сроду не водилось, и мать решила сделать книгу сама. Она покрыла глазурью квадратики тонкого льняного полотна, распрямила их катками для глажки, сделала из дубовых орешков чернила, заточила гусиные перья и написала для нас букварь. А потом стала учить нас читать и писать. Сперва мы писали палочками на земле, потом гусиными перьями на растянутом и выглаженном полотне. Затаив дыхание, мы старательно царапали перьями и без конца сажали огромные кляксы. Но мать стирала полотно, смывая бледные чернила, и мы снова могли писать. Грай все это казалось очень трудным, но она продолжала занятия, исключительно из любви к моей матери. А мне чтение и письмо ужасно нравились и представлялись самым легким занятием на свете. «Напиши мне книгу», — просил я, и Меля записала для меня историю Раннию. Она отнеслась к этой работе очень ответственно. Надо помнить, какое образование дали ей в родном доме, так что она, конечно, сразу решила, что моей первой, а возможно и единственной книгой должно быть жизнеописание какого-нибудь святого. Она довольно хорошо помнила содержание истории чудесных деяний лорда Раннию, а что не помнила наизусть, то пересказала своими словами. Я получил эту книгу в подарок, когда мне исполнилось 9 лет. 40 прямоугольных страниц, от края до края, исписанных бледными четкими буквами и прошитых по краю синими нитками. Я много раз разглядывал и читал эту книгу. Даже выучив ее наизусть, я все равно продолжал перечитывать ее, бережно храня это рукописное творение не столько из-за самой истории, которая в нем излагалась, сколько из-за того сокровенного, что стояло за этими страницами. За ними мне виделись все остальные истории, которые рассказывала мне мать, а также все те истории, которые никто и никому еще никогда не рассказывал.